Эпилог первый. 5 месяцев спустя Камал. Я крутил обручальное кольцо на безымянном пальце, стоя в очереди в супермаркете. Выгрузил полную тележку продуктов на ленту и взял с полки 2 пакета кислых леденцов, которые обожала моя жена. Лия могла их есть постоянно. А сейчас ей очень требовались калории. Она училась на 1-м курсе медицинского университета и очень уставала. На носу была ее первая сессия, к которой Лия готовилась даже по ночам. Расплатился, собрал продукты в пакеты и медленно пошел на улицу. Сложил пакеты в багажник, сел за руль и поспешил домой. На улице бушевала метель, а в моей душе цвели цветы и пели песни птицы. Месяц назад мы, наконец, отпраздновали свадебное торжество, к которому готовились с особой жестокостью. Лия как-то успевала учиться и командовать парадом, при этом она же умудрилась влюбить в себя наших с братьями родителей и быть мне лучшей женой. Лучшей и весьма непоседливой. Мне ни одного дня нашей совместной жизни не было скучно. Жена всегда находила способы меня порадовать и взбодрить. У нас даже сложился совместный утренний ритуал. Я уже не мог проснуться без традиционного почесывания бороды ласковой ручкой моей женщины. Я ни дня не пожалел о принятом решении жениться на ней. Наоборот, с каждым днем узнавал свою жену все лучше. Я все сильнее влюблялся в нее. Оказалось, что Эмилия умеет быть послушной. Тогда, когда она этого хотела, конечно, но все же умеет. И скромный, когда ей самой этого хотелось. Она успевала все, а ее кипучая энергия не давала скучать никому. Даже Хасану, который решил не впутывать меня в разборки и сам как врач пошел в ее университет разбираться с педагогом, который обидел Лию, перейдя черту. Брат сказал, что я слишком горячий, а в итоге добился того, что педагога, который к ней приставал, уволили из стен университета. И кто из нас горячий? И взрывной? Хотя я бы за такое вообще не пощадил, конечно. Хасан назначил мою жену своей младшей сестренкой, которой у нас с братьями никогда не было, и готов был ради нее на многое. Моя семья сплотилась вокруг моей жены, родители в первую же встречу ее удочерили, и Эмилия стала всеобщей любимицей. Теперь мама с папой ждали от нас внуков. Пока я ностальгировал по последним 5 месяцам своей жизни, зазвонил телефон. «Брат Аслан», — протянул я, включая громкую связь. «Как дела, брат? Я звоню на нашу с Амелией свадьбу вас пригласить. Засватал». «А бабушку?» — развеселился я. «Бабушку не отдали. Сказали, самим нужнее», — засмеялся Аслан. «Так что, приедешь с женой?» «Приедем, Аслан, обязательно. Когда?» «Весной, брат. Женюсь на своей Амелии, наконец-то». «Прими мои поздравления. От души пожелал я. Будем, все будем у вас». «До встречи», — ответил Аслан и отключился. Я же увеличил скорость, чтобы скорее попасть домой, к жене. Припарковал машину, достал пакеты и пошел в свою квартиру, где меня ждала моя непоседливая душа. Моя жена. Открыл дверь своим ключом, вошел, снял обувь и почувствовал странный запах. Снял куртку и рванул на кухню, где тихонько ругалась моя жена. «Эмилия, радость моя, зачем ты решила поджечь наш дом? Если не нравится, просто скажи, мы другой купим», — попросил я, глядя на дымящую сковороду на плите. Лия обернулась ко мне, сверкнула своими медовыми глазищами, сдула с лица прядь волос и призналась. «Я жарю лед, Камал». «Вот, я же говорил, она всегда меня удивляла, всегда, ни единого дня не давала скучать». «Зачем, жареный вкуснее?» — уточнил я, стараясь не рассмеяться. «Я прочитал в интернете, что нагар внутри сковороды убирается, если ее накалить и бросить сверху лед», — пояснил Илья. «А откуда там нагар?» — я почесал затылки. «Это уже не важно», — отмахнулась она. «Важно, что его надо очистить». «Как скажешь», — согласился я. «Я почищу, хорошо. А ты иди заниматься, у тебя скоро экзамен». «Нет, я его почищу и приготовлю тебе ужин», — уперлась Эмилия. «Упрямая, как шайтан», — вздохнул я. Выключил конфорку, снял с плиты сковородку и опустил в мойку. «В пакете твои любимые конфеты», — подмигнул я. «Это взятка?» Она сузила глаза и сложила руки на груди. «Нет, это дар моей принцессе. Глюкоза полезна, когда много учишься, а тебе нужно готовиться к экзаменам. Забыла?» — деликатно ответил я и приоткрыл окно. «Они мне даже во сне снятся», — пожаловалась Лия, подходя ко мне поближе. Обняла меня за талию и уткнулась носом в грудь. Она всегда так делала, когда уставала. Расстраивалась или у нее что-то не получалось. черпала во мне уверенность и силы. Я готов был дать ей все, что она хотела. Я опустил ладони на ее затылок и просто ждал, когда она напитается тем, что ей было нужно, нежно поглаживая и массируя шею. И молчал. Нам не нужны были слова, мы научились чувствовать настроение друг друга. Сегодня поддержка нужна была ей, а иногда мне. И тогда Лия просто садилась рядом, запускала ладошки в мои волосы и долго массировала кожу головы, пока я не расслаблялся. И усталость, злость, нервозность уходили всегда. Даже эти эмоции не пасовали перед ее оптимизмом и внутренним огнем. Аслан звонил, приглашал на свадьбу. Сказал я, когда она отстранилась. «Папа каждую встречу бурчит, что в вашей семье все нахалы и всех женщин у него забрали», — прыснула она. Я протянул руку и погладил ее щеку большим пальцем, с удовольствием наблюдая, как глаза моей жены подергиваются дымкой, а щечки алели. Мне никогда это зрелище не надоест. Слушал, как сбивалось ее дыхание, как она сама делала шаг мне навстречу и улыбался счастливым болванчиком. «Бармалейка!» Позвала Алия прозвищем, которое дала мне сразу после того, как мы вернулись из аула в город. «Что?» — хрипло уточнил я. «Я соскучилась», — призналась она и запрыгнула мне на руки. «А я как соскучился. Пойдем, покажу, как», — предложил я. И, не дожидаясь ответа, понес жену в супружескую спальню.